Здравия, дорогие друзья! Мы находимся на 4-м конгрессе по буквице. Я рада приветствовать нашу старую добрую знакомую Василиса. Здравия тебе! Здравия, Елена! Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! Василиса, вот уже 4-й год мы встречаемся на этом мероприятии. Что в этом году, с чем ты приехала, что здесь происходит, поделись. Да, здесь в Москве проходит 4-й конгресс по буквице, и он проходит очень по-доброму. Вы знаете, наверное, что у нас есть числовая основа нашего счета, да? То есть есть образы буквиц, а есть образы чисел. И вот число 4 – это как раз буквица «добро», и конгресс 4-й действительно проходит очень по-доброму, душевно, и проходит по-деловому, потому что мы не только на этом конгрессе постигаем образы буквицы, смотрим, как можно в практике применять это извечное знание. Извечное знание отличается от древнего знания или знания прошлого тем, что оно всегда имеет глубинные корни, и эти корни, они свежие всегда, в любое время. И всегда это знание, вне зависимости от декораций, от того, как, от сезона, в котором мы живем, можно брать из него ключи, смыслы и применять в современной жизни во благо нас, наших семей, наших родов, возрождения народа и даже, как сказали сегодня слушатели и зрители, и, возможно, может помочь возродиться и человечеству. Потому что внутри нашего языка содержатся вот духовно-нравственные скрепы. Как бы доступ к таким внутренним тайникам глубинной родовой памяти, которые вскрывают нас самое главное, самое ценное, а это и есть наши духовно-нравственные ценности и смыслы. Их не надо искать, их не надо изобретать как новую идеологию. Их нужно просто вскрыть из глубин нашей родовой культуры и проявить, и правильно назвать. Без синонимов, потому что раньше не было синонимов, а с четко обозначенным смыслом, что означает каждое слово, каждое понятие, чтобы его приняли души и сердца разных людей, разных сословий, мы бы договорились об единой цели и двигались. И вот такие размышления и практические вопросы вот этого древнего из вечного знания мы в современном мире сотворяли, как бы, пользуясь этими ключами, мы сотворяли как бы новое. Потому что жизнь, она течет, она меняется, она никогда не повторима, но у нее есть единые принципы. Вот эти единые принципы, единые ключи, они на все времена. А наша задача — понять суть и обновить это знание. И кто-то говорит, буквица новодел. И это в чем-то правда. Потому что в такой форме это знание не было раньше. То есть вот эту форму древнему знанию придали ныне живущие люди, в том числе организаторы, участники конгресса. Но дело в том, что это знание у тех людей, которые глубоко копнули в суть языка, оно откликается очень на глубинном уровне. И поэтому каждый из людей, которые здесь выступают или которые только прикасаются к этому знанию, это вызывает глубинный отклик. И этот новодел становится не какой-то изобретенной конструкцией, которая сломается при очередном смене какого-то режима, да, очередного, как ломались многие другие идеологии. Эта идеология, это не идеология, это суть, она, откликаясь в сердцах, связывает поколения. Наши древние корни, то, что нам передали как духовно-нравственные ценности и скрепы, наши деды, прадеды, наши древние прапредки, которые уважительно относились друг к другу, которые заботились о своем здравии. А здравие — это здоровье тела, души, духа воедино. Которые понимали, что человек — это не только плоть, но это другие совершенно миры, это другие тела, это огромная, бесконечная вселенная, которая просто привязана к нашему физическому телу. Это те знания, которые помогали нам счастливо и мирно жить в семьях наших, иметь крепкие рода, народом строить державу. То есть жаль, что эти знания в силу различных причин и того времени темного, в котором мы жили, тысячелетие постепенно угасло, но оно не угасло совсем. Как бы какие-то силы ни старались это знание притушить, как-то исказить, все равно в глубине нашего русского кода оно запихано, вот как бы в самая-самая секретная папка. И когда туда резонансный импульс попадает, этого знания, внутри идет очень мощный отклик. Да, это что-то очень ценное, это то, что может помочь. И поэтому люди интуитивно к этому тянутся. Не всегда дорожки к освоению этого знания бывают прямые. И кто-то прикасается к этому, поворачивает назад. Но те, кто почувствовал, как это знание можно применять в практике современной жизни, а об этом мы сегодня тоже говорили на конгрессе, Андрей Ивашко об этом говорил, и я говорила, и Иван Царевич, и Майя Караваева, и многие участники, которые приводили примеры своей жизни, как им практически помогает это знание. То есть оно больше, чем филологическое. Это знание мировосприятия, мировоззрения, глубины духовно-нравственных основ. И поэтому, понимая, что ту ситуацию, которая сейчас в нашей стране и во всем мире вот обычными способами решить нельзя, то есть на приоритетах войны, на приоритетах политики, на приоритетах идеологии, на приоритетах каких-то привычных нам, да, мы не можем эту ситуацию решить, она безнадежно провальна. Но если мы выходим в более высокие приоритеты, а это приоритеты духовно-нравственных основ, ценностей, скрепов, целеполагания, то мы можем каким-то образом оказать энергоинформационное воздействие, изменив вектор падения нашей страны, всего мира в какую-то действительно чудовищную воронку. С Божьей помощью мы можем этот вектор изменить, но для этого нужно иметь смелость измениться самому. Так вот, буквица дает ключи, как быстро измениться самому, проделав глубокую внутреннюю работу. И в этом ее ценность. И в этом ее ценность. И много-много других прикладных у нее направлений, но это я считаю самым главным. То есть это такая волшебная помощь в ситуации, когда кажется, что все безнадежно. И только те люди, которые понимают, что это высший приоритет, они здесь. И здесь очень качественные, очень интересные, глубокие люди. И преподаватели русского языка и литературы здесь есть, и целители, и филологи, и люди, у которых свои образовательные центры, либо у которых руководители народной здравницы здесь, люди с разных сторон, люди, которые занимаются возрождением державности. И вне зависимости от того, чем они занимаются, они чувствуют, что вот в буквице есть вот этот поворотный ключ волшебной возможности преображения мира, как в сказке. Как в сказке. Нет возможности выиграть на Калиновом мосту, сражаясь со Змеем Горынычем, а потом еще в царстве Кощеева победить Кощея Беса Смертного. Но сказочные герои, имея волшебные ключи-подсказки от хранителей родовой мудрости, от Велеса, от Егини Матушки, от других сил, которые им встречаются на пути, сил природы, и эти ключики они им дают. И, воспользовавшись этими ключиками, они преображаются сами. И Иванушка дурачок. Дурачок, он же есть дурачок. Вот русский народ сейчас дурачок. Это правда. То есть по сказочному календарю в этом году год дурака. И вот в этот год дурака у нас, русских дураков, украинских дураков, белорусских дураков и других дураков народов, есть шанс пробудиться и из дурака стать людьми разумными. Человеками. В сказке это называется «Преобразиться из Ивана Дурака в Ивана Царевича». Почему дураку помогают силы? И нашему народу, нашим народам помогают силы небесные. Потому что у дурака, в отличие от биоробота, открытое сердце. А значит, он не безнадежен. То есть только тот человек, который загубил свою душу, закрыл полностью свое сердце, превратил его в гранитный камушек, либо в ледяную ледышку, либо еще хуже, продал свою душу и у них уже там просто одна пустая оболочка, пустота, и силы нечистые правят через него. То есть в этом случае он безнадежен, а у дурака, на дурака у Бога одни надежды, говорит русская пословица, потому что его сердце сигналит, оно живо, оно чувствует, где ошибается, где косячит, где поступает нечестно, где поступает по совести. И вот это живое сердце, может быть, и подзакрытое, есть надежда на возрождение человечности. И у русского, русских людей, русские люди очень много накосячили, очень много. Но сердца живые не потеряли. И поэтому есть надежда, что вот, вот в этих стрессовых событиях, как в сказке, да, уже у самого Калинового моста это сердце может еще больше пробудиться и начать биться в резонансе с сердцами своих братьев. Помните вот этот бой у Калинового моста в одной из версий сказки, ну в основной версии, там уже Змей Горыныч на мосту, уже все сжигает, говорит, что... ты не пройдешь, и вообще сейчас все тут полягут. То есть угрожает по полной, как и нам сейчас угрожают, что никаких шансов у нас нет. А Иван-царевич, Иван не царевич еще, Иван, понимает, что у него нет возможности одному противостоять Змею Горынычу и Кощею Бессмертному. Нужно только втроем, всем тремя братьям объединиться и вместе победить. Но два брата спят беспробудным сном в избушке, которая неподалеку. И что тогда Иван берет? Он берет рукавицу и кидает со всей дури рукавицу в дом. Для чего? Для того, чтобы братьев разбудить. И вот одна из таких рукавиц, судя по всему, попала в дом к одному из братьев. Для чего? Для того, чтобы брат увидел, что он находится под царством змея, под царством Кощея, пробудился, увидел, кто настоящий ворог, и объединился с братом. А другой брат, слава богу, не получил рукавицы, вовремя одумался, и мы с белорусами в одном поле. Да? Белорусы уже встали вторым богатырем вместе с нашим Иваном-дураком, и уже сила мощнее. И вот третий брат тоже должен пробудиться и встать в одну, вот в одном направлении мы должны двигаться. И распознать, кто наш враг на самом деле. И эти враги проявляются везде, в реальной ситуации. В каждой реальной ситуации мы можем распознать, кто и сделать свой выбор настоящий. Возможно, самый главный выбор в этом сезоне нашего воплощения. И встать, как богатыри, в битву главную, в битву между вот этим светом и мраком. И светом своим рассеять эту тьму. И вот буквица, она как раз показывает, как можно свои теневые качества преобразовать в свет. Каждый образ буквицы – это определенная черта характера, прорабатывая которую, мы с каждым шагом, йота за йотой, становимся лучше. А раз мы видим грехи в себе, ошибки в себе, мы можем понять и увидеть, что и другие наши братья тоже совершили ошибки. И значит, не гнобить их за это, а помочь им подняться, эти ошибки исправить. А все вместе на троих сообразив, мы точно можем эти ошибки исправить и направить свой праведный суд, такое вот, да, праведное, светоносное оружие. То есть, потому что побеждать надо, сражаться надо. Но сражаться нужно так, как сражались русские богатыри, в понимании, добре, внутреннем свете и любви. Потому что даже нечисть можно победить, понимая, что это просто заблудшие души, которые имеют шанс подняться, если совсем не продали свою душу. И вот это все связано как бы с образами буквицы «добро», «душа». То есть живая душа – это дурак. Дурак – все на буквицу «Д», число 4. И вот в этой битве Иван-дурак становится разумным, начинает жить с царем в голове и получает царство, которое может быть названо той мечтой, которая есть в поле многих русских людей, которая называется «Держава Русь». И в нашем гимне тоже поется. Мы, кстати, с гимна сегодня начинали конгресс. И это слово «держава» тоже есть в нашем гимне. Поэтому в русских сердцах эти все образы живут, Нужно только их очистить, оздоровиться. И оздоровление, исцеление, очищение, конечно, надо начинать каждому с самого себя. Поэтому что случится в ближайшее время, в ближайшем будущем, напрямую зависит от каждого из нас. Здорово ты сказала про пробуждение. Я сегодня беседовала с одной из женщин здесь вот в коридоре, из участниц. И она говорит: ой, вы знаете, вот когда я что-то вот услышу где-то, вот кажется совсем случайно, но я, говорит, понимаю, что это не случайно. И у меня вдруг внутри вот начинают происходить такие движения, я не пойму, что это такое, что это такое. Вот это и есть пробуждение. Да. И сегодня на конгрессе сказали очень интересную мысль по этому поводу. Вот когда у вас... Например, с помощью какого-то ключа, в частности, как вариант, с помощью буквичных ключей. Потому что буквичные ключи – это не единственные ключи, которые нам дает Бог для нашего пробуждения и открытия своей родовой памяти, своей родовой силы. То есть, ну, каким-то ключом у нас открывается наша родовая сила, мы чувствуем этот подъем и вот эту силу. И здесь самое главное – эту силу сразу же запустить в действие. Буквица «Добро», 4-й конгресс по буквице – это же образ действия. Сила поднялась, и мы ее должны запустить в праведное дело. Если мы ее зажали, она может нас начать разрывать изнутри, потому что это мощная сила, мы можем даже по здоровью очень серьезно просесть. Либо мы как-то ее отодвинули и стали делать какие-то другие дела, а порой даже неправедные дела на этой энергии. И все, в следующий раз нам эту силу уже дадут в меньшем количестве, потом еще в меньшем, потом еще в меньшем. А если мы на каждую данную Богом силу делаем шаг в нужном направлении, к праведной цели, то нас поддерживают, и в следующий раз нам дадут еще больше силы, и еще больше силы. И вот так вот на расширение. Кстати, буквица ЦИ, ее образ цель, целостность, цельность, она имеет самую большую числовую... самый большой числовой вес, как бы вес, ценность образа, его весомость определяется дополнительно вот числовыми значениями. И самый большой образ, самый весомый образ – это 900. Он как раз у буквицы ЦИ. То есть правильная постановка цели – это действительно оружие возможности победы. Потому что сейчас у нас... В нашей стране нет цели, непонятно, куда мы идем. А жизнь без цели – это медленная смерть. То есть всем народам, всем миром, со всеми нашими правительственными структурами нам нужно первым делом обозначить цель, куда движется наша страна, куда мы идем. И когда появится вот поднятое вот это знамя цели, разные люди поймут, что это цель им созвучно, и тогда возможно вот это мобилизационное движение в духе. А пока это все похоже на броуновское движение, каждый идет туда, куда считает нужным. И синхронизации соборности народа не происходит. То есть соборность, собирание народа, его единого духа, возможно в движении к цели. И мудрость, сформулированная цель, не от ума, а из понимания кодов народа, из глубин родовой памяти, вот что может стать вот этим, которое выше конфессий религиозных, выше различных варн или статусов, выше мужского или женского, выше того, сколько у вас там детей в семье. То есть что может объединить разные народности России? Вот как сформулировать четко, понятно и по-настоящему? Не манипуляционно, как было в определенные периоды нашей истории, а по-настоящему цель, которая зажгла бы народ. И я хочу сказать, что сейчас манипуляционная цель, какая-то искусственно созданная или искусственно созданная идеология, больше не прокатит. Потому что народ русский, он хорошо учится на своих ошибках. И он уже хлебнул вот этих обманок, таких идеологии в угоду конкретному режиму. Он хлебнул по принципу «сейчас вот коммунистическое будущее, но сейчас надо как следует попахать, а потом ваши дети или вы там в старости будете жить в коммунизме». Это все уже не пройдет. В Все это у нас уже на подклетках прописано как ошибочные программы. Нужно такую цель создать, сообща, сотворить всем вместе, чтобы она вела очень туда, вот за пределы нашей земной жизни, и при этом она радовала, оживляла, оздоравливала каждый день, чтобы мы не пахали во имя того, чтобы потом на БАМе, на этих, на, по дорогам Байкало-Амурской магистрали вывозили наш лес из нашей же страны и другие полезные ископаемые. А чтобы мы понимали, а люди там гибли просто на этой стройке, сколько жизней там положено. Или мы не раскапывали бы Петербург, не, там, не строили какие-то города, а потом и народ становился навозом. А чтобы мы каждый день подвига во имя достижения этой цели жили радостно, счастливо, созидательно, здраво, имели возможность наслаждаться жизнью и воспитывать в здравии своих детей. Вот такая цель, она может поднять народ на подвиги. Потому что бесцельная жизнь – это медленная смерть, а жизнь, наполненная созидательной целью, она способна творить чудеса, это высшие приоритеты. И буквица помогает понять, как это сделать. И какие ценности, цели, принципы, скрепы могут объединить русский народ и активировать вот этот глубинный русский светоносный код.